Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1735. Кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Книга Экклезиаста, 10 глава, 9 стих. Гонители способны лишать свободы страждущих и неимущих с такой же легкостью, с какой крестьяне колют дрова. Но лучше бы им остерегаться, потому что их занятие опасно. Бывали случаи, когда щепка от дерева убивала дровосека. Гонители Иисуса поражают его последователей. Но у Господа хватит могущества, чтобы отомстить за них. Каждый, кому сопутствует успех в черном деле угнетения страждущих, должен трепетать от страха. Даже если сейчас ему ничто не угрожает, в будущем он окажется в большой опасности. Колоть дрова – обычное занятие. Но, тем не менее, оно сопряжено с определенными опасностями. Подобным же образом и в твоей жизни, и в твоей профессии присутствуют опасности, которых тебе лучше остерегаться. Мы говорим не об опасностях, грозящих суши или моря, не о болезни или внезапной смерти, а об опасностях духовного свойства. Возможно, у вас житейские неурядицы, но не забывайте, что сатана может искушать вас. Вы можете быть слугой, или крестьянином, или рабочим, и, возможно, вам не грозят большие опасности, но вы не защищены от тайных грехов. Тот, кто проводит большую часть времени дома, практически не общаясь с миром, тем не менее может подвергаться опасности именно из-за своего отшельнического образа жизни. Никто из тех, которые думают, что пребывают в безопасности, на самом деле не защищены от грехов. В сердце бедняка может поселиться гордыня. Алчность может воцариться в душе отшельника. Нечестивый дух может войти в стены самого благополучного дома. Гнев, зависть и злоба могут поселиться в самой отдаленной сельской усадьбе. Даже разговаривая со своим слугой, мы способны согрешить. Скромная покупка в магазине может стать первым звеном в цепи искушений. Простой взгляд из окна может положить начало большому злу. О Господи, как мы беззащитны! Как нам спасаться? Мы не можем спасти самих себя. Только Ты способен сохранить нас в этом мире зла. Простри над нами свои крылья, и мы, как цыплята, сбежимся к Тебе, чтобы пребывать в безопасности.